Отключен телефон, забытые в сетях. Я спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь, больше, чем любовь. Бывает иногда, просто увидишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро. И вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет и никто не просил остаться, что ты студент на грани отчислений, что в военкомате весеннее обновление. Зимой и лето обязательно бы вернулось, если бы она еще хоть раз тебе улыбнулась. Под проливным дождем, холодным утром, хочу держать не телефон, твою руку. Все, что могу сказать, она поймет без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Отключим телефон, забытые в сетях. Я спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Больше, чем любовь. Уже два месяца каждый день с тобой встречаю. Это любовь или ты просто чудо, я не знаю. Зачем смотреть футбол, хожу с тобой к друзьям. Не знаю, почему ты нравишься моим родителям. Не знаю, как вообще все это происходит. По знаку зодиака мы реально не подходим. Но день за днем проходит, и если это не любовь, она и не нужна мне. Просто будь со мной. Под проливным дождем, холодным утром, хочу держать не телефон, твою руку. Что могу сказать, она поймет без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Отключим телефон, забытые в сетях. И спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Отключим телефон, забытые в сетях. И спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. И я улыбка больше, чем любовь. Больше, чем любовь. Бывает иногда, просто увидишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро. И вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет, и никто не просил остаться, что ты студент на грани отчислений, что в военкомате весеннее обновление. Зимой и лето обязательно бы вернулось, если бы она еще хоть раз тебе улыбнулась. Отключим телефон,